кто сколько рублей даст царской подати, потому их судить и управу чинить. Старосты, соцкие, десятские и все горожане должны ежегодно присылать разметные книги в Москву к тем боярам, дворецким, казначеям и дьякам, у кого будут их города в приказе, а другие разметные книги должны отдавать старостам и целовальникам, которые у наместников в суде сидят. И если посадские люди станут искать друг на друге много, не по своему имуществу, то сыскивать про таких истцов разметными книгами, сколько рублей подати дает он своего имения. И если окажется, что у него имение настолько есть, насколько ищет, то суд ему дать. Если же нет, то обвинить его, взять с него пошлины, а самого послать в Москву к государю. Городским посадским людям искать на наместниках и на их людях также по своим имуществам, промыслам и по размету. А в который год старосты и целовальники разметных книг в Москву не пришлют, в том году им на наместника суда не давать. По властям, волостелям судить черных людей, по их жалобницам, и управу им чинить безволокитно. А кто взыщет много, не по имуществу своему, а ответчик станет бить челом, что истец ищет много, имения у него столько нет, насколько ищет, то волостели выбирают из тех же волостей лучших людей до целовальника одного или двоих, смотря по делу, и посылают их обыскивать накрепко, было ли у истца настолько имения, насколько ищет, и после обыску поступить, как в предыдущем случае. Если же истец скажет, что у него было чужое имение, то обыскивать, правда ли это, и много ли было у него чужого имения, и каким образом оно попалось к нему. В 1582 году государю было доложено, что многие холопи боярские ходят в доводах на своих господ и нанимаются в судах у других людей, ябедами и крамолами людей проторят, в жалобницах пишут иски большие, в суде лгут и говорят не по делу, оттягивая суд, или составляют крамолу, поминая другие прежние дела и брань. А те, которые нанимаются у ищеи или ответчика, стоять за него в суде, столкнувшись с противником, продают своего наемщика, говорят в суде лишнее или не договаривают, чего надобно, и тем его обвиняют. Иные, ходя, составляют жалобницы и суды за деньги, вмещают крамолы в людей и тяжбы негодные умножают, и таким злым людям, детям боярским и холопям, и иных чинов людям казни нет». Государь приговорил со всеми боярами ябедников, крамольников и составщиков по прежним уложениям не щадить. Кто будет стоять в суде за себя и за своего господина или за кого-нибудь другого и в жалобнице напишет иск большой и доведет ответчик, что иск подписан ложно, то жалобника обвинить и что искал лишнего, то на нем до праве отдать ответчику, да пошлина и продажа на нем же. Если в суде он будет говорить не по делу, того не слушать и не писать, а его, бив кнутом, от суда отослать и вперед к суду не пускать. А если бесчестил кого прежним делом, того также не писать. И если не докажет того, чем бесчестил, то, бив его кнутом, доправить бесчестие без суда. Если кто назовет другого вором и убийство, крамолы и рокоша на царя-государя не доведет, того самого казнить смертью за то. В жалобнице и суде не бесчесть. А кто в жалобнице и суде лжет и составит ябеду, того казнить торговую казнью, да написать в казаки, в украинские города Севск и Курск. Если какой-нибудь лихой человек, взявший деньги, продаст того, за кого стоял, то суд не в суд. Наемного доводчика казнить смертью. А кто подкупил, с того доправить все, что в жалобнице написано, также пошлины и протари все, да казнить его торговую казнью. Если же доводчик с пытки не скажет, что подкуплен, то суд с головы. Которые дети боярские, бегая от службы, ходят в суды за других или бьют челом ябедую в больших исках, а мирятся на малом, потому что в жалобницах пишут иск не по делу, таких истцов винить во всем иску и впредь их в суд не пускать, и жалобниц от них не принимать ни в каком приказе. А кто уличен будет в составе или в крамоле, то такого лихого человека казнить торговую казнью, да сослать в казаки в украинские города, а поместья и отчины, взявши раздать роду его, а не будет у него рода, то беспоместным служилым людям, кого государь пожалует. Если судья будет помогать какому-нибудь составнику или ябеднику, или таить крамольника, ябеду не станет облегчать, или жалобницу примет не по делу, или в суде даст говорить, что не к делу, на таком судье взять истцов иск, пошлины и протари, а в пене, что государь укажет».